Для комплекта еще и колечко, тоже с жемчужиной. Только позвони на пост посадки, задержи вылет, я уже бегу». Девушка одной рукой выбивала билет, другой схватила трубку телефона и по-деловому тут же договорилась с кем-то на контроле. Фауст сунул ей деньги, которых хватало и на билет, и на обещанные подарки. Он летел к выходу на посадку. «Надо же, опять польская тема. Никак без них», — пронеслось в голове. «Закончилась посадка на рейс Лондон-Варшава польских авиалиний», — раздалось из громкоговорителей. И тут он буквально влетел в молодого парня. Фигура немного погрузнела, шикарный модный плащ, шляпа. Но это был точно Томас. «Что опять? И этот здесь?» — мелькнула мысль. «В Союзе, в Голландии, теперь здесь, в Англии. Он что, преследует меня?» Павел ясно видел, что американец тоже узнал его. Он ломанулся через людей, как атомный ледокол «Ленин», через льды к Северному полюсу. Только в этом было спасение. Глава 12. За прошедший год Томас Фрезер органично вписался в состав резидентуры ЦРУ в Париже. Шеф русского отдела явно благоволил к юноше. Это было связано не только и даже не столько с протекцией дяди Боба. Фрезеру удалось удачно выделиться на фоне многих сотрудников, существенная часть которых относилась к категории, про кого американцы говорят, родился с серебряной ложкой во рту. Это сынки и внуки влиятельных и обеспеченных родственников. В Париже они занимались тем, что журналисты называют прожиганием жизни. Томас был из другого теста. Он быстро освоил французский, завел дружбу с влиятельными людьми из русской диаспоры в Париже. Причем не из эмигрантов прошлых лет, а из нынешних борцов с режимом. Томас тесно сошелся с французскими борцами за экологию и защиту животных. Через их ассоциацию ему удалось пробить несколько грантов для биологических факультетов университетов Москвы, Ленинграда, Свердловска и, конечно, Саратова. По этой линии удалось вытащить в Париж на научную конференцию своего знакомого аспиранта, теперь уже доцента, кандидата биологических наук. Шикарная встреча, ценные подарки и немного валюты убедили молодого ученого в выгодности работы якобы с американским правительством. От него пока требовалось собирать информацию, до которой он мог дотянуться. Правда, теперь вместо любимых мелких грызунов от него потребовали заняться промышленной экологией. Новоиспеченному информатору была обещана помощь в создании новой модной кафедры. Отделение промэкологии, недавно созданное в структуре Академии наук СССР, активно лоббировало создание таких кафедр в ведущих промышленных регионах Советского Союза. В обмен предоставлялась возможность ездить в командировки за границу, официально получать гонорары за статьи в иностранных изданиях. Эта вербовка была успехом не только Фрезера и русского отдела, но и всей резидентуры в Париже. Новоявленный шпион пообещал выполнить и личную просьбу вербовщика – выяснить телефон Светланы или хотя бы ее подруги. Ничто не могло выветрить образ русской девушки из сердца американца. Иногда в воспоминаниях о Свете всплывали воспоминания и о Пабло. Об их мимолетной встрече в голландской электричке Фрезер не доложил начальству. Он только упомянул, что был какой-то криминальный инцидент, свидетелем которого невольно стали агенты парижской резидентуры. Не мог же он объяснять, что там, в тамбуре, экстренно остановившейся электрички, он подтащил подрезанного араба к двери и обещал выкинуть на рельсы, если он не расскажет, что было в сумке у белого парня. А была там, кроме скудной одежды, только россыпь кассет с фотопленкой. Все указывало на то, что Пабло был собратом Томаса по шпионскому ремеслу. Томас готовил в Финляндии совместную акцию с группой экстремистски настроенных экологов против поворота сибирских рек в России, когда пришла срочная телеграмма. В Лондоне на вынужденную посадку сел самолет с русским перебежчиком на борту. Встречать его готовились на базе «Рамштайн» в Германии, а плотно работать с ним собирались уже в Штатах. Но погода спутала все карты. Вдобавок экипаж сообщил, что жена и дочка беглеца плохо переносят полет. Срочно требовался надежный сотрудник ЦРУ со знанием русского. Привлекать к этому делу специалистов из лондонской резидентуры категорически запретил начальник контрразведки ЦРУ. После громких разоблачений кембриджской группы он не верил ни одному человеку из местного русского отдела. Самолеты не летали, к берегам Туманного Альбиона Том отправился ближайшим паромом. На море была жуткая болтанка. Молодого человека стало мутить, а тут еще водитель из порта Гартвик гнал автомобиль на предельной скорости, так что Фрезер чувствовал себя не очень хорошо. Оперативник с сопровождающими сотрудниками безопасности посольства США вошли в здание аэропорта, когда прозвучало объявление. «Закончилась посадка на рейс Лондон-Варшава польских авиалиний». «Здравствуйте, коллеги. Погода налаживается. Значит, и вы скоро полетите на своем Геркулесе в ФРГ», заметил встречающий их местный оперативник. Том не успел ответить. В возбужденном от сообщения о возобновлении полета в людском муравейнике он неожиданно буквально нос к носу столкнулся с Пабло. Их взгляды встретились, они сразу узнали друг друга. От неожиданности рефлекторно даже хотели поздороваться, но русский первым опомнился и быстро нырнул в толпу. Недомогание от поездки как рукой сняло. Вместо этого внутри стала подниматься тревога. «Если русский шпион здесь, значит, жди проблем. И где они будут таиться?» Фрезер схватил встречающего за рукав. «Где объект? Бегом к нему!» Тревога зазвучала уже громким боем. Глава 13. Сазонов гнал машину на пределе возможностей. Качество дороги и ночное время суток, когда количество машин существенно снижается, это позволяло. Соблюдение дорожных правил волновало его меньше всего. Главное сейчас – золотой час для Тараса. Надо было успеть как можно скорее передать его в руки врачей. Да и чего бояться каких-то дорожных патрулей, когда с минуты на минуту на тебя начнется охота двух самых сильных разведок мира. То, что к англичанам присоединятся американцы, сомнений не было. Фауст и Шмель увели из-под их носа такой лакомый кусок, что желание наказать обидчиков у спецслужб будет неукротимым. Правда, оперативник точно не знал, насколько лакомый был этот кусок. Фауст только подтвердил ликвидацию перебежчика, но кто он, пока неизвестно. А Тарас постоянно впадает в забытье. Руслан пытался с ним разговаривать, поддержать, но это плохо получалось. Где-то через полчаса началось. Сначала по рации полиция объявила об убийстве в аэропорту, а уже через 10 минут передала в эфир номер их автомобиля с просьбой сообщить об обнаружении машины.